Глава 11. Д'Агоста вовсе не был в восторге от того, что ему пришлось вернуться на место преступления практически посреди ночи, пусть даже ради встречи с Пендергастом, который наконец-то соизволил осмотреть это место. Сержант Карри пустил лейтенанта в дом, а мгновение спустя Д'Агоста увидел огромный винтажный Роллс Пендергаста. Машина с Проктором за рулем подъехала к бортовому камню. Специальный агент вышел из машины и проскользнул мимо Карри. «Добрый вечер, мой дорогой Винсент!» Они двинулись по коридору. «Видите эти камеры наблюдения?» — спросил Д'Агоста. «Преступник хакнул систему безопасности, обошел все защиты». «Я хотел бы увидеть доклад». «У меня для вас все собрано», — сказал Д'Агоста. «Судебная экспертиза, волосы, волокна, отпечатки, что угодно. Сержант Карри даст вам материалы на выходе». «Отлично». «Проникновение произошло через входную дверь», — продолжил Д'Агоста. «Преступник взломал систему сигнализации, и она сама его впустила. Он много перемещался по дому. Вот как развивались события, насколько мы понимаем. Похоже, что когда убийца вошел, Кантуччи проснулся. Мы думаем, что Кантуччи подошел к монитору и увидел убийцу внизу. Он надел халат, взял свой пистолет Беретту калибра 9 мм. Предположив, что преступник поднимется наверх в лифте, он произвел несколько выстрелов через дверь, когда кабина поднялась на его этаж. Но обнаружил, что убийца обманул его, отправив наверх пустую кабину. Тогда Кантуччи, вероятно, вернулся к монитору, а затем спустился на третий этаж, где преступник возился с сейфом, в котором лежит скрипка Страдивари. И тут Кантуччи попал в засаду и был убит тремя стрелами, выпущенными из лука одна за другой прямо ему в сердце. Потом преступник обезглавил его, практически в тот момент, когда сердце перестало биться, если верить патологоанатому. Процесс, наверное, был довольно кровавым. Не вполне поняв, что хотел сказать Пендергаст, Д'Агоста пропустил его слова мимо ушей. Потом преступник поднялся на чердак, где расположен сейф, в котором находится система сигнализации, открыл его с помощью украденного кода, достал жесткие диски и ушел. Он покинул дом через ту же дверь, через которую вошел. Наш специалист утверждает, что проделать все это мог только служащий охранной компании, настоящий или бывший. Все это вы найдете в докладе. Отлично. Давайте тогда начнем. Этаж за этажом. Все комнаты на каждом этаже, даже если в них ничего не происходило. Д'Агоста провел Пендергаста через кухню и гостиную, открывая по его просьбе все двери. Потом они поднялись по лестнице на второй этаж, обошли его, то же самое проделали на третьем. На этом этаже и происходило почти все действие. В задней части узкого таунхауса находились две комнаты, а спереди одна большая гостиная. «Убийство произошло в дверях музыкальной комнаты», — сказал Д'Агоста, показывая на стену, к которой стрелы пригвоздили убитого. На стенной панели виднелись следы широкого потока крови, начинающиеся от трех отметин расщепов. На ковре у стены тоже осталось огромное пятно засохшей крови. Здесь Пендергаст остановился, опустился на колени. Используя фонарик-авторучку, он принялся разглядывать следы, время от времени доставая из кармана пиджака маленькую пробирку, укладывая в нее что-то с помощью пинцета и закрывая пробкой. Потом он вставил лупу в глазницу и принялся изучать ковер и следы от стрел в панели. Д'Агоста не стал напоминать ему, что криминалисты уже прочесали здесь все до последнего дюйма, Он был свидетелем того, как Пендергаст находил улики даже в тех местах, которые были исследованы самым доскональным образом. Закончив с тем местом, где непосредственно произошло убийство, Пендергаст все так же молча, медленно и с мучительной тщательностью осмотрел всю музыкальную комнату, сейф и две другие комнаты на этом этаже таунхауса. После чего они поднялись на верхние этажи, затем на чердак. Там Пендергаст опять опустился на четвереньки в пыли перед сейфом и внутри его, отбирая в свои пробирки все новые и новые пробы. Он выпрямился, насколько это позволял низкий чердачный потолок. «Занятно», — пробормотал он, — «весьма занятно». Д'Агоста понятия не имел, что такого занятного увидел здесь Пендергаст, но знал, что спрашивать бесполезно, ответа все равно не получишь. «Как я уже говорил, это должен быть кто-то из Шарпс энд Гунд. Преступник точно знал, как работает система. Точно знал, это не пустые слова». «Отличная ниточка, за которую можно начать тянуть. Кстати, касательно другого убийства. У вас есть еще какие-нибудь новости по делу о дочери?» «Да, нам удалось получить копии нескольких засекреченных документов из полицейского отделения Беверли-Хиллз. Около 18 месяцев назад Грейс Озмиан убила мальчика, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Сбила его и скрылась. Озмиан отмазал ее с помощью совершенно казуистических юридических уверток. Семье мальчика пришлось нелегко. Они получали угрозы». «Еще одна очевидная ниточка». «Конечно. Мать мальчика покончила с собой. Отец вроде бы уехал на восток. Мы пытаемся его найти, чтобы поговорить». «Вы считаете его подозреваемым?» «У него была сильная мотивация». «Когда он уехал на восток?» «Месяцев 6 назад. Мы утаиваем эту информацию по очевидным причинам, пока он не будет обнаружен». Они вернулись на первый этаж, и Пендергаст обратился к Карри и небольшой группе полицейских, стоявших рядом с ним. «Я бы хотел посмотреть эти документы прямо сейчас, если не возражаете». Карри достал из портфеля папку-гармошку и протянул Пендергасту. Агент мгновенно уселся на стул, открыл папку и принялся листать, вытаскивая документы, просматривая их, потом быстро возвращая на место. Д'Агоста украдкой взглянул на часы. 1:50. Сказал он, — документов тут много. Может, вы хотите взять папку домой? Она вся ваша». Пендергаст поднял голову. В его серебристых глазах загорелись недовольные искорки. «Прежде чем я уеду, я бы хотел убедиться, что ничего не упустил». «Хорошо, хорошо». Д'Агоста погрузился в молчание, а Пендергаст продолжил листать документы. Все ждали с возрастающим нетерпением, пока минуты шли одна за другой. Внезапно Пендергаст поднял голову. «А где сотовый телефон мистера Кантуччи?» «В отчете говорится, что его не нашли. Звонки на него уходят в голосовую почту. Телефон выключен. Мы не знаем, куда он делся, этот чертов телефон». «Он должен был лежать на прикроватном столике рядом с зарядным устройством». «Наверное, Кантуччи забыл его где-нибудь». «Вы обыскивали его офис?» «Да». «Наш мистер Кантуччи дважды был предметом рассмотрения большого жюри. Раз 10 полиция получала ордер на обыск в доме. Я уже не говорю о многочисленных угрозах убить его. Он бы никогда не выпустил свой сотовый телефон из вида. Никогда!» «Ладно. И что вы хотите этим сказать?» «Убийца забрал его телефон. забрал до убийства. С чего вы взяли? Убийца поднялся наверх, взял его телефон с прикроватного столика, пока Кантуччи спал, а потом вернулся на первый этаж. Нелепица какая-то. Если он это сделал, то почему не убил Кантуччи прямо там, пока тот спал? Превосходный вопрос. Может быть, он забрал телефон у мертвого Кантуччи? Невозможно. Как только мистер Кантуччи понял, что в дом кто-то проник, он сразу же набрал бы 911. Отсюда неизбежен вывод о том, что при нем не было сотового, когда он проснулся и начал преследовать убийцу. Да, Госта покачал головой. Есть еще одна нерешенная загадка, Винсент. Какая? Почему убийца потратил столько усилий на то, чтобы вывести из строя систему сигнализации, но оставил работать камеры наблюдения? Это легкий вопрос, ответил Д'Агоста. С помощью камер преступник наблюдал за перемещениями жертвы. Знал, где в доме находится Кантуччи. Но, изымая у жертвы телефон, он и без того знал, где находится Кантуччи. Спит в кровати. Получалось, что Пендергаст прав в своем безумном предположении, будто убийца взял сотовый и вернулся на первый этаж, не убив Кантуччи на месте. «Прошу прощения, но я с этим не согласен», — возразил Д'Агоста. «Подумайте, что сделал наш мистер Кантуччи, когда проснулся. Он не позвонил в 911, потому что не смог найти свой сотовый. Он понял, что система сигнализации отключена, но камеры работают. Он немедленно достал пистолет и использовал камеры наблюдения, чтобы обнаружить преступника. Нашел его и увидел, что тот вооружен охотничьим луком. А у нашего мистера Кантуччи был пистолет с магазином на 15 патронов, и к тому же он был отличным стрелком. Из ваших документов следует, что он нередко выигрывал соревнования по стрельбе из пистолета. Кантуччи решил, что его пистолет и мастерство намного превосходят охотничий лук незваного гостя. Это побудило его начать охоту самому. И я утверждаю, что убийца хотел именно такого развития событий. Это была ловушка. Жертву застали врасплох и убили. Откуда вы все это знаете? Мой дорогой Винсент, убийство не могло произойти никаким иным способом. Весь сценарий был тщательно проработан человеком, который на протяжении всего времени действовал спокойно, методично и без спешки. Это не профессиональный киллер. Это кто-то гораздо более изощренный. Д'Агоста пожал плечами. Если Пендергаст хочет идти окольными путями, что ж, это его право, ему не впервой. Позвольте спросить еще раз. Если справедливо ваше предположение насчет сотового телефона, то почему просто не убить этого парня в его постели? Потому что цель преступника состояла не в том, чтобы просто убить. Тогда в чем? А это, мой дорогой Винсент, и есть тот самый вопрос, на который мы должны ответить.